Глава 7. Хутор Басакин на подъезде с высокого холма открывался как на ладони. Лежал он в уютной долине, стекающей к Дону, и не было нужды гадать, где здесь живет Аникей Басакин. Сразу в глаза бросалось огромное, на пол хутора подворье, со скотьями, дворами, стойлами, выгульными базами, высоким под шиферной крышей сенником с кирдами соломы. Все остальное сверху с холма видится селением для здешних краев обычным. Зелень садов, огородов, ливат, невеликие домики, кружево уличных дорог, людских да скотьих тропинок. Но если человек приезжий спускался с холма, то ему поневоле становилось не по себе. Казалось, что здесь ураган пронесся или новый Мамай прошел. Густая, дичающая зелень садов, заросли конопли да крапивы стыдливо прикрывали остовы, развалины домов да сараев. Редко-редко попадется домик, жилой, с плетневой или жердевой покосившейся огорожей. Чье-то лицо словно померещится в малом окошке, чей-то сгорбленный стан во дворе. Вот и все. Но чужой народ тут не ездил. Далекое, глухое задонье. А люди свои напрямик катили к просторному подворью Аникея Басакина. Туда, где жизнь. Спустившись с горы, Иван подъехал к басакинскому жилью, у ворот которого стоял и ругался хозяин. Возле ног его большая, с хорошего телка, ростом кудлатая собака, которая с глухим рыком ощерилась на приезжего и напружинилась, ожидая команды. «Свой», — коротко сказал ей хозяин, и продолжил ругать не старого еще мужика, но трепаного, грива нестриженных, добела выгоревших на солнце волос, черные босые ноги в опорках, лицо мятое, но легкую рубашку распирают крепкие плечи и руки, словно весла. Что-то знакомое почудилось Ивану. Где-то он видел этого мужика. У хозяина голос был зычный. «Что жрать надо? Всегда помнишь. Жрешь за двоих. Пить тоже не забываешь. Верку накачивать. Напоминать не надо. А как в дело у тебя память отшибает? Чую, арапника ты давно не кушал. Или вот этого?» Поднял он могучий кулак и потряс им. Работник вскинул голову, с места не двинувшись, в глазах испуг. Серые или голубые глаза, большие. Иван его, кажется, вспомнил. На заводе когда-то вместе работали. Прозвище — Кудря. Кудрявый был парень. «Иди!» — сквозь зубы процедил хозяин, оглядываясь на Ивана. «Да не шагом, а рысью!» А то Рекс тебя подгонит!» Заслышав имя свое, Рекс насторожился. «Сидеть!» — успокоил его хозяин. Работник улепетывал резво, порой оглядываясь. Хозяин не сразу остыл, шумно вздыхал, словно пар спуская. «Что за люди!» — жаловался он. «Только жрать да пить!» Потом улыбнулся Ивану, протягивая руку. «Здорово, братан! Ты прибыл, молодец!» И обратился к собаке. «Это наш человек, запомни!» Могучий пес его понял, расслабляясь и прикрывая тонущие в густой шерсти глазки. «Рекс!» — представил собаку хозяин. «Кавказская овчарка, волка берет, все понимает. Не то, что некоторые, а это, гляди, мое хозяйство. Считай, что твой дом. Пошли во двор», — пригласил он. «Здесь у нас летний стол, а здесь кухня. Газовая плита, микроволновка, электрочайник, в шкафу чай, кофе и прочее. В холодильнике масло, сыр, мясо, молоко, сметана, словом, харчи. Когда надо, заходи и ешь. Холостякуем!» — хохотнул он. «Тут у меня баня, тут хата, Места хватает, но ночевать будешь не здесь. У меня гостей со всех властей. Надо бы поменьше, но...» — развел он руками. «Покупатели, менты и другие люди. Гульба случается. Тоже нужное дело. А тебе надо спать перед рейсом. Так что ночевать будешь, когда надо, у деда атамана. Это сосед мой. Кличка у него такая. Дед атаман. Там тихо, спокойно. Пошли, сразу познакомлю вас». Двор деда атамана напротив, чуть наискось, в двух шагах. Старый дом, шиферный забор, ворота открыты, хозяин что-то подлаживает. «Здорово ночевал, дед!» — окликнул его Аникей. «Живой и крепкий?» «Шевелюсь!» — отозвался старик. «Знакомься, твой квартирант, родня наша, брательник, Иван Басакин». Старик, оглядев гостя, на Аникея взгляд перевел, недоверчиво хмыкнул. «Вроде не похож на басакинских». «Они городские, уже с подмесом», — сказал Аникей. «Это мы, коренные». «Тогда понятно. Его троюродная бабка с нашим двоюродным дедом у одного плетня стояли». Аникей рассмеялся. «Наши, наши», — приобнял он Ивана. «Басакинский род. Жуковы». Жуки, а порою Жуковы, было хуторским уличным прозвищем рода Басакиных с давних пор. Аникей Басакин этому прозвищу вполне отвечал. Коренастый, плечистый, с большими руками. Силы его бог не обидел, а масти точно басакинской. Темный, густой, жесткий волос, ныне с проседью, усы. Густые, нависающие брови на смуглом, медью отливающем лице. Резкие морщины. Сразу видно, что хуторянин, а еще и рыбак. Заветренный, матерелый. Одним словом, жук. С дедом познакомились и вернулись на свой двор. Машину ставишь на воле или в гараж, когда нет погоды? Вроде все. Ознакомились, будь как дома. Давай пообедаем или уже повечеряем. «Верка, я нынче обедал?» «Нет», — ответил женский голос. «Ну вот, без жены некому за мной доглядать. Давай, что там у нас?» «Уха, рыба. Давай уху и рыбу, и все остальное. Оголодал». Уселись за летний стол под навесом. Чистый двор при жилье отделялся от скотьих базов и прочего хозяйства высоким забором из листового белого шифера. Дворик был небольшой, но уютный. Зеленая газонная травка, цветы, дорожки из красной брусчатки и даже небольшой водоем с фонтаном, который журчал, поднимая воду прозрачным куполом. Объявилась Верка, дородная круглолицая баба, на крепком широком поставе. «Это наша невеста», — представил ее хозяин, — «огнючая девка». «Нашел невесту. Я при муже, в законе», — возразила Верка. «И мужняя, и всем нужняя», — подтвердил хозяин. «Как говорят, не лужа достанется и мужу». Верка довольно хохотнула и, несмотря на полноту, быстро собрала на стол. Летний салат из помидоров, огурцов да перца, холодное мясо, жареная рыба, уха. Иван не был голоден, но, глядя на хозяина, вошел в аппетит. Аникей ел не жадно, но смачно, со вкусом, понемногу рассказывал, жалуясь. «Вроде и лето проходит, откосились, все свезли. Вон у меня какой сенник!» — похвалился он. — Все под крышей, а все равно дела не кончаются. Он жил на хуторе большей частью один. Жена с дочерьми в городе. Там учеба, и не на кого оставить девчат. То одно, то другое. Даже поесть забываешь. Так и схудать можно, — хохотнул он. «Вот Верка у нас!» — пощекотал он кухарку. «Уже и в шкуру свою не влазит. Кое-где даже шкурка лопается. Спасибо, есть штопальщики!» Поели, закусив пахучей дыней да сладким арбузиком. Недолго посидели, отдыхая тут же за столом. «Ты вовремя подъехал», — размыслил хозяин вслух. «У нас лишних рук не бывает. Две головы нынче на забой. Приходилось скотину бить?» «Кур да кроликов», — посмеялся Иван. «Ничего, на подхвате пойдешь». «Сашка, ты где?» — позвал он громко. «Бери все, что надо, поехали». Провозились допоздна. Забили двух быков, разделали, разрубили туши. Иван отправился спать. Хозяин с помощником подались к иной заботе. Затарахтел малый тракторенок, загромыхала тележка, на ней лодка с сетями. Поехали на Дон. На новом месте, в пустой хате деда атамана, Иван сразу же провалился в глубокий сон, а проснулся от звона будильника. Поднялся, умылся. На воле серый рассвет, мерклые звезды, ночная зябкость, роса, робкая заря на востоке. От деда атамана через дорогу босакинское хозяйство. Там во дворе и на кухне уже суетится кухарка Вера. Она Ивана увидела, позвала. «Садись завтракай, сейчас подъедут». Вдали, пока еще слабым голосом, затарахтел трактор, выбираясь от реки и займища к дому. Пока Иван завтракал, трактор подъехал и смолк. «Льдом переложи!» — приказал Аникей помощнику, заходя во двор. «Вы и не спали?» — спросил Иван. «Спали, но по-крестьянски, комариным сном, не то что вы, городские. До обеда зарюете?» — посмеялся Аникей. «Ну, мы и зимой свое возьмем, отоспимся. Верно, Сашка?» «Отоспимся», — просипел помощник. Быстро загрузили в машину мясо и рыбу. «А это твоим», — сказала Никей, передавая увесистый мешок. «Сазаником крестному привет вези. Скажи, повезло нынче. А гусек твоим казачатам, свежатинка, бери-бери, им надо», — улыбнулся он. И по-деловому добавил. «Тебе все понятно? Вопросов нет? Везешь и сдаешь. Если менты остановят, сказ один, от Аникея». И в самом деле вопросов не было. Гаишники остановили Ивана на мосту через Дон, у поселка. Но лишь произнес он заветные слова «от Аникея», ему даже честь отдали, желая счастливого пути. «И еще! Передавай привет!» Так началась для Ивана новая жизнь, на прежнюю будто похожая. Машина, доставка груза. Но вместо далеких дорог к Москве, Ростову, Краснодару, Тамбову да Ярославлю всего лишь сотня другая километров до областного центра и столько же назад, на хутор, с заездом в поселок, домой, где можно остаток дня пробыть, и даже ночь провести, лишь ранним утром приезжая на хутор. Но, с одной стороны, не больно удобно подниматься за полночь, тревожа домашних, и ехать в потьмах. И, конечно, хозяину спокойней, когда уже с вечера машина на глазах, наготове. А еще появились другие заботы, к которым неожиданно подтолкнул его хозяин ночлега, старый одышливый дед-атаман. Увидев, что Иван взялся подлаживать удочки, он посмеялся. «Аникея хочешь обловить или дремоту разогнать? Ты бы лучше шиповник сбирал. Шиповник ныне могучий. Я своим лодырям говорил, когда приезжали. Чем мух гонять? Сбирайте шиповник. По 200 рублей ведро на месте возьмут. Разве не деньги? Они не схотели, говорят, колючий». Подсказка была заманчивая. Сразу и поехали с дедом. Он места указывал, называя их Ремнёва да Семибояренка. В первый же день Иван набрал почти 2 ведра. С непривычки и без нужной сноровки до амуниции исцарапался, искололся в колючих кустах. Но уже ко дню следующему отыскал брезентовую куртку да кожаные перчатки, и дело пошло. По 3, по 4 ведра набирал до темноты. Спешил, возвращаясь из города, в поселок не заглядывал. Наскоро перекусывал и вперед. На дни воскресные он даже жену привез с сыновьями. От ребят, правда, больше визгу, но собирали. Сбыт в городе был нормальный. А потом занялся грибами. Тополевая рядовка, зеленуха, синяя ножка. Грибы выгоднее, легче набирать, дороже стоит. Дед-атаман, не таясь, показывал свои заповедные угодья, вздыхая. «Подохну, и никому не сгодится. Городским ничего не нужно». Это укор сыну и внуку. Новое ремесло Ивану понравилось. На вольной воле никто не подгоняет. Вроде забава, но деньги идут. И хорошо, что нет конкурентов. В поселковой округе охотников до грибов и ягод тьма. Своих полно, да еще городские приезжают, особенно по выходным. Возле каждого куста ли, дерево бьются лбами. Все выгребут, все обдерут подчистую, словно саранча прошла. Дело понятное, жизненное. Для одних добавка к столу, ныне небогатому. Для других — заработок. Рядом ростовская трасса, днем и ночью на ней торгуют грибами. А здесь вся округа твоя. Ни людей, ни машин. Даже на хуторе шаг шагни от басакинского хозяйства, от деда-атамана. Сразу тишь и безлюдье, брошенные подворья, проваленные крыши домов да сараев, саманные глиняные оплывающие стены или вовсе лишь камень-плетняк фундамента, провалы погребов да колодцев, высокие заросли лопушистого дурнишника, островерхой конопли, вовсе непролазные колючие терны, кладбище, а не хутор. Живые, лишь подворье басакинское, да на самом краю возле горы чеченское гнездо, вахит, зара и орда ребятишек. От взрослых уже Умара, Зелимхана, Балкана до школьников и сопливой мелкоты. Чеченам грибы да шиповник ни к чему, у них о скотине забота. От когда-то людного хутора, Большой Басакин он назывался, о 4 концах ли, кутах, Рыбачий, Варшава, Забарак да Желтухин. Теперь друг от друга поодаль, в разброс, остались последние долгожилые. Глухой, как кремень, дед Фатей со старухой, бабка Ксения, которая уже из хаты не выходила, да бабка Катя, гнутая коромыслом, но еще бегучая. У нее огород, 5 куриц, кошка Маруся и невеликая собачка Черныш. От нее недалеко полуслепой дед Сава. Раз в неделю Иван объезжал их, привозил хлеб. Порой старики об ином просили. Соль да спички, крупа да мука, таблетки от давления и головы. Это Аникея наказ. Раз в неделю, сказал он, живые люди, свои, надо помогать. Живые люди, но немощные. И потому оказался Иван всей округи хозяином. Грибы ли, шиповник, лечебный боярышник, колючий барбарис, лесистое займище над водой, высокие холмы, поросшие кустами балки, всюду тишина и покой. В жизни еще недавней сплошная нервотрепка, тревога, как да что, а теперь в кое веки покой. Утром встал, загрузился, поехал. Гаишники здороваются, Аникею привет. В городе сдал товар и вернулся. Потом шиповник ли, грибы. Вечером ложишься спать, безо всяких дум о дне завтрашнем. И деньги идут неплохие, и люди вокруг свои. Не надо никого опасаться, живи, работай. Дед-атаман нахваливал своего постояльца. это по-умному. Посильно помогал ему. Схоронив жену в одинокой своей жизни, старик нудился, доживая век. Телом тучный, большой, недавно еще могучий, а ныне одышливый, на ноги слабый, он с трудом, но держал огород. Невеликий сад, курочек водил, понемногу рыбачил для себя, ругал городских сына да внука, хвалил Аникея, ставя его в пример. «Вот он, хозяин, весь природ хозяйский, а ведь тоже в городе жил. Квартира, должность на заводе, старший мастер кузнечного цеха», — уважительно подчеркивал он. «Мои дураки жалятся и жалятся, уже полжизни прожалились. Платят мало, работы нет, денег не хватает. Ума, говорю, вам не хватает, и работы боитесь. Поустроились охранниками, ловите мух ноздрями». На босаку им указываю. «Вот так надо жить, не слезы точить, а головой кумекать и трудиться, трудиться». А Никей, говорю, вот он, с него берите пример. Ведь наше подворье было не хуже босакинского. А какая у нас левада богатая! Всем на завид. Бабка живая была. Трудились, а теперь все на мыльный пузырь пошло. Нет мочи. И в продолжение. Босак, он тоже городской, но слезы не лил, как мои, не жалился, и с неба ему не упало. Он приехал, мать схоронил, отца определил и запрягся, как бык. Тянет и тянет. Когда он и спит, не знаю. Лишь зимой, как медведь, пару месяцев. А остальное — лето, весна ли, осень. Вечером — на воду. Одни сети на постав, другие — в наплав. Всю ночь с ними. А утром, глядишь, уже поскакал на ферму к скотине. Этим помощникам. А хорям разве доверишь? За ними в четыре глаза глядеть. Сколь скотины, молодняк, лошади. И все в одного, такая ига. Старик вздыхал, умолкая. Он провел на хуторе всю жизнь. И всю жизнь тяжело работал. Еще мальчонкою начал трудиться в войну. На сенокосе, на бахчах. На тракторных прицепах, плугах да сеялках. Он понимал своего молодого соседа, сочувствовал, порою завидовал ему до сердечной боли. Разве такая воля раньше была? Чего не коснись? Скотину не держи, сено не смей косить, хворостины в лесу не тронь, рыба в Дону не твоя, а ныне лишь работай. Он глядел на свои руки, большие, маслатые, костенелые, в черных веревках вен. Глядел, неволею вспоминая долгие свои труды, которым пришел конец и от которых много ли проку, одни лишь тяжкие хвори. «Надо трудиться, под лежачий камень ничего не притекет», внушал он своему постояльцу. А может, далеким детям, или просто заученно повторял для мира вечный закон «надо трудиться». Одобрял Ивановы хлопоты и Аникей. Даже завидовал. «Я тоже люблю за шиповником, за бояркой, за ежевикой. Такие места знаю на клешнях, но все, некогда». «Поехали», — звал Иван. «Да надо бы выскочить, развеяться», — соглашался Аникей. «Ну, конечно, пока погода стоит. Хорошие здесь места», — нахваливал Иван. «Тихо, спокойно, тополя начали опадать. Тополевка идет». «Тополевку легко резать», — вспоминал Аникей. «Дорожки, круги, листочки разгребаешь. Они стоят, красавцы крепенькие. Лисички не попадались. Люблю лисичку. Какой у них запах!» — шумно тянул он воздух. «Попадались», — сказал Иван. «Я их своим отвозил. Ребята хорошо едят. и мать любит. Попадутся еще, — попросил Аникей. — Давай пожарим со сметанкой. Что-то так захотелось, давно не кушал. На той же неделе ему на счастье попалась Ивану целая полянка лисичек. Золотистые, с острым духом и ни одного червивого. Обрадованный Аникей их жарил сам, кухарке не доверяя. В большой черной сковороде с лучком на коровьем масле он колдовал у плиты. По невеликому дворику растекался дух приманчивый. За летним столом под навесом сидели гости в терпеливом ожидании. «Баловство! Раньше их у нас и не знали, и за еду не считали», — вспоминал дед-атаман. «В голод травились, не соображали, хватали все подряд». Это уж ныне стали разбираться. Рядовка, зеленуха, шампиньоны — все едовое. А старые люди их в рот не брали. Змеиная, говорили, еда. Не положено. Это уж мы ныне привыкли. Моя бабка, бывала, рядовку окисляла томатом. А Никей помнит. «Помню, помню», — отозвался хозяин. «Мировая закусь!» Но моя сейчас будет не хуже. Он принес и поставил на стол горячую сковороду. И лишь теперь сдобрил шкварчащее жарево густой сметаной, остужая его. Тут уж сам Бог велел. Наливая стаканчики, сказал Аникей, на Ивана глянув. Тот качнул головой, отказываясь. Хозяин его одобрил. «Это правильно». «А нам с атаманом немного можно, верно, дед?» «Нам можно. На хуторе нет гаишников. А если и прибывают, то по другому делу». Выпили, крякнули, стали закусывать. Кроме грибов было что есть. Холодное мясо и рыба, горячая отварная картошка, огородная зелень. Выпили по второму стаканчику. Для крепких мужиков такое... что слону дробина. Когда-то пили настоящими граненными стаканами. Была такая мода ли, дурь. «По ободку. 200 грамм», — вспоминал дед-атаман. «А доверху всклянь. 250». Бывало, обижались, если по ободку нальют. Чего, мол, не доливаешь, давай горкой, чтобы жизнь была полная. Понемногу вечерело. Нежаркое уже солнце клонилось к горе. Но скотину еще с пастьбы не пригнали, было тихо. И, как всегда, вечерами, пробиваясь через вечный хуторской скотий дух и нынешний грибной, чуялся сладкий запах петуний, душистого табака, росших рядом. Кухарка Вера только что улила цветочные клумбы. А еще, тоже будто незаметно, от реки наползал вечерний дух пресной воды. Особенно это чуял человек приезжий. Иван, оставив еду, он откинулся на грядушку скамейки, сказал искренне: «Хорошо тут у вас». «Вот и поселяйся», — предложил Аникей. «Заявление пиши атаману, он у нас главный. Хату выделим, этим не бедствуем». Пустые, неразваленные дома на хуторе были. Последние годы Басакин их скупал по дешевке у стариков и наследников, покупал и берег. На стенах писал крупно «Собственность Аникея». Объяснил: «Нам чужих не надо, у нас не аул, а хутор». Это были не пустые слова. «Атаман, как считаешь, нужны нам на хуторе казаки?» — спросил он. — Нужны, особенно с казачатами. Вот за это и выпьем, по последней. — Бог троицу любит, — сказал Аникей, добирая на сковороде последние грибы. — Спасибо, угодил. Он посидел недолго, расслабленно, поглядел на солнце, которое красным колобом лежало на холмах. Поглядел и спросил громко: — Сашка, все готово? «Готово!» — ответил за высоким забором помощник Сашка. «Тогда заводи! Поехали!» Ему было неохота вставать. Посидел бы, погутарил. Час вечерний, день позади. В прежние времена еще мальчонкою был. Помнил, как порою вечерний, после трудов колхозных, а потом огородных, домашних, особенно в эту пору, когда откосились, отсеялись, у того ли другого двора в своем куту, на колодках, добела обтертых корягах. Собирался народ отдохнуть, посудачить. Тут же ребятня кружилась. Работник Сашка трактор завел. На голос его Никей поднялся. «Сидите тут», — сказал он застолью. «Верку пригласите». «Дед подишканит. Он мастер». И быстро натянув рыбацкую одежку, пошел со двора.